Я только что из Германии. Пожалуйста. Ну, идите уже, звонок. В маленьком европейском ресторане, устланном красными пушистыми коврами, мы сидели втроем в углу за пальмами, я, она и Владимиров, и говорили без умолку. Если кончал говорить один, начинал другой. О родных театрах, об актерах, о спектаклях, о живых и мертвых друзьях. Иногда она брала мою руку и держала ее, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав ее рассказа. Тихо потрескивали зажженные канделябры. Я нарочно выбрал такой старомодный, нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать. Где-то далеко в конце зала тихо звенели гавайские гитары. Я тихонько напел ей песню на стихи Георгия Иванова. «Над розовым морем вставала луна». Корсавина молчала, слезы струились по ее лицу. «Как вы думаете, Саша, вернемся мы когда-нибудь на родину?» Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я уже не верил. Но мне не хотелось ее огорчать. «Если заслужим, — сказал я, — мы помолчали. Мне бы только в театр, — сказала она, — в наш театр, хоть костюмерший, хоть кассирший. А мне бы хоть капельдинером, — попробовал пошутить Владимиров. Никто не улыбнулся. Гасли свечи, оркестр прятал инструменты, рояль накрывали, как покойника, чем-то черным. Было невыразимо грустно. Я поцеловал ей руку, и мы расстались. На парижском балетном горизонте самой интересной фигурой был, конечно, Сергей Лифарь. Его постановки в Гранд-Опера, где он был балетмейстером, привлекали самую лучшую публику. На этих спектаклях можно было видеть весь цвет французской культуры. Лифарю удалось сгруппировать вокруг себя всю самую способную молодежь. Он занимался с молодыми по 6-8 часов в день и в результате создал французский балет. Работа Лифаря была высоко оценена правительством. Он получил французское подданство и считался на государственной службе, если не ошибаюсь. У него был даже орден почетного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством. Лифарь был стройный, смуглый, с большой примесью цыганской крови. «Цыганенок», как мы его называли. Меня познакомил с ним Иван Мажухин, и мы встречались довольно часто. Он был начитан, образован, зарабатывая огромные деньги, он тратил их на покупку материалов о Пушкине, еще не опубликованных в печати, его писем, стихотворений, рисунков. Эти реликвии он скупал у русской аристократии, иногда за очень большие деньги. Его коллекция представляла, видимо, большую ценность. «Все это потом подарю родине», — говорил он, показывая нам драгоценные рукописи. Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лифарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников. Лифарь любил искусство и бережно относился ко всему, что с ним связано. На хорошие и редкие книги не жалел никаких денег. Он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского. В частной жизни он был интересным собеседником, веселым партнером в компании, прекрасно играл на гитаре, знал очень старые, уже забытые цыганские песни и мастерски пел их, еще держа в памяти те самые особые староцыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варе Паниной и ее братья, твердо помнил все цыганские династии и точно разбирался в них. Имена всех этих Поляковых, Садовских, Масальских, Давыдовых он знал наизусть. Однажды на парадном спектакле в парижской Гранд-Опера Он отказался танцевать, потому что не поставили декорации, которые ему были нужны.